«Как же вы жить-то собираетесь?» — спросил он, несколько погодя. «Давай к нам, что ли, сынок? Не в общежитие жену-то вести? У нас одна девка теперь остается. Надолго ли? Угол отгородим, а там...» «Я, папаш, рядом с вами, думаю, построиться. Вон усадьба чья-то рядом пустая, сад дичает. Это Антипа Косова усадьба. В войну семью, как корова, языком слезала. А мать? А, Фома резко вскочил на ноги. Что? Задумка на все 100. Да мы, а, мать? Печь сам сложу, рамы свяжу, перечислял Алдонин, как нечто уже решенное. Досок директор обещал, лесу тоже. На тракторе мигом приволоку. С той недели дело и заварим. Свадьба свадьбой, а дело своим путем. В этот вечер свет в избе у Фомы горел на диво соседям далеко за полночь. Обсуждали предстоящие обстоятельства, горячились и даже спорили. Самые любопытные из густищенцев бегали под окна Куделина посмотреть, что это такое у Фомы происходит. А наутро все густищи уже знали, что тракторист Кеша Алдонин, тот самый, острого языка которого опасались от старого до малого, сватается за старшую дочку Фомы Куделина. Через неделю назначено быть свадьбе. И что привалило Фоме счастье, не весть почему. Правда, старшая девка у него выбухала видно из себя, вот только рот все одно захудалый, и большого толку от этого ожидать нечего. «А жених-то, бабоньки!» — жужжала бабка-чертычиха у колодца. «Парень с собой вроде справный, а в голове свистит. Ой, не знаю, не знаю». Одни ей поддакивали, другие молча посмеивались, но все сходились в том, что Кешка Алдонин — человек затейливый, уж если что вычудит, скоро не забудешь. И всякий раз вспоминали общественного бугая Ветерка, у которого как-то на шее оказался намалеванный да нельзя похожий портрет нового густищенского председателя Федюнина. Бугай с тем потешным портретом важно прошел на заре по всему селу в сопровождении целой оравы веселящихся ребятишек. Если они приближались ближе, чем это допускало самолюбие Ветерка, он останавливался, оборачивал к ним острые рога и начинал яростно кидать копытом из-под себя землю. Тут хоть стой, хоть падай. И хотя никто бы не мог точно доказать, кто учудил такую штуку с бугаем, но все почему-то были уверены, что сделал это Алдонин. И потому сейчас, обсуждая будущую его жизнь с дочкой Фомы Куделина, строили самые невероятные предположения не только о предстоящей свадьбе, но и о будущем потомстве Кешки Алдонина. А бабка-чертычиха, снуя из избы в избу и захлебываясь от распиравшей ее волнения, рассказывала про свой вещий сон. Разверзлась земля посреди улицы, и явился пропавший без вести сын Ефросиньи Дерюгиной Иван. Явился и пошел от него неостановимый огонь и сжег село. Мало наперечет было свадеб в первые послевоенные годы в густищах и в окрестных селах. Поэтому так и взбудоражились густищицы по поводу Алдонина и Танюхи Куделины. Свадьба прошла, месяца за два с лишним к первым морозцам вырос в густищах новый дом, правда небольшой, но необычный, с какой-то террасой. Ее Алдонин приделал вместо традиционных сеней. Несмотря на протесты тестя Фомы, на высоченном сосновом шесте, прибитом к старой-старой раките, посаженной еще дедом сгибшего в войну Антипа Косова, укрепил Алдонин старое тележное колесо, чтобы на нем могла поселиться полезная птица черногуз, как вполне авторитетно заявил Кешка своей озадаченной теще, и ловила бы эта птица по болотам и лугам лягушек и змей.